Глава 35. «Вась, у тебя кровь на губах!» — раздался в тишине встревоженный Машкин голос. Не открывая глаз, я слизнула капли языком, и в голове снова взорвался фейерверк вкусов, по телу разлилось уютное тепло, а низ живота свела приятная судорога желания. Будь Матвей сейчас рядом со мной, не сдержалась бы и запрыгнула на него, мечтая вернуть пережитое несколько минут назад ощущение полной свободы, безопасности и любви. Сколько бы я ни отбивалась, сколько бы ни спорила с самой собой, внутреннее чутье упорно нашептывало, что никакой другой донор не сможет подарить мне эти мгновения, этот вкус, это ощущение радости и счастья, эту эйфорию. Да и не хотела я никого, кроме него. Всего один глоток, и я превратилась в зависимую маньячку, что сама себе не принадлежит. Что же будет после второго, третьего? Вольюсь в ряды фан-клуба Белорадова? Даже подумать страшно. Никто не узнает, каких сил мне стоило оторваться от него, оттолкнуть от себя, прогнать прочь. Второй раз такой подвиг точно не повторю. А потому лучше держаться подальше от ложных чувств, что дарит мне его кровь. Что, первая семейная ссора? Машка, девчонка, хоть и наивная порой, но дурой не была и прекрасно считывала все излучаемые мной эмоции. Кивнув, я, наконец, открыла глаза и увидела ее, сидящей на полу неподалеку от меня. Обеспокоенный взгляд метался по моему лицу, выискивая что-то. Он чуть с ума не сошел, когда думал, что потерял тебя. Не будь с ним слишком строгой. Слишком? Маш, да у меня вся жизнь коту под хвост летит, а я не знаю, что делать. Прикусив нижнюю губу, я потянулась к подруге, и стоило ей обнять меня, громко всхлипнула, положив голову ей на плечо. Я, конечно, благодарна ему, что спас меня, пусть и привязав к себе. Другого выхода не было, я понимаю. Но как мне теперь с этим жить? Мало того, что обратили в грёбаную пиявку, делающую мгновенную стойку при виде и запахе крови, так еще и разбили все мечты. Жена я ему, видите ли. Он же вампиров терпеть не может. Михаля как только не обзывал, в драке с его дружками ввязывался. А тут я, такая красивая, на его шею клыки навострила. Он же презирать меня должен. Презирать? Ты серьезно? Протянула Зайцева, поглаживая меня по волосам. Да он же чуть за тобой на тот свет не ускакал. Рычал на любого, кто только приблизиться к тебе пытался. Стоило Всеволоду Ивановичу закончить ритуал единения, тут же принялся запястье себе резать, чтобы кровью с тобой поделиться. Какая уж тут ненависть. Самое обычное, человеческое. Его демон признал во мне свою истинную пару. Вот и пришлось подчиниться. А куда он денется? Мало того, что боги послали ему меня, так еще и сделали зависящее от его крови вампиршей. Представляю, как его это бесит. А вот мне кажется, что вам двоим надо остаться наедине и все обсудить. Ага, как будто это возможно. Я сейчас при виде него даже мыслить нормально не могу. Не то, что говорить. Будто бес ненасытный вселился. Хлеба и зрелищ ему подавай. То есть белорадовской крови и его же доступного тела. До сих пор голова кругом, а на губах его вкус. Машкина пижама была уже мокрая от моих слез, но подруга продолжала прижимать меня к себе. «Ты только что пережила обращение, наполненное эмоциями, новыми ощущениями. Ты как только что появившийся на свет младенец. Сейчас тебе нужно поспать, Вась, а уже завтра успокоишься и расставишь все по полочкам. Я уверена, чувства Матвея к тебе намного глубже привязки его демона. Я видела, как он на тебя смотрит, когда никто не видит. Ненавистью и презрением даже не пахнет, только страсть и собственничество. Лишь от вас двоих зависит, перерастет ли это в нечто большее». Тяжело вздохнув, я выпустила Машку из своих рук, поднялась с пола и направилась к постели, на ходу стаскивая с себя покрытое кровавыми пятнами платье. На душ не оставалось никаких сил, и я, недолго думая, перенесла его на завтра. Изольда попросила передать, чтобы ты утром после завтрака заглянула в медицинское крыло. Тебя нужно осмотреть». Добавила Зайцева, выключив свет и ложась в кровать. «Черт, завтрак!» Я прижала к груди одеяло. «Маш, а ты случайно не знаешь, сколько раз в день питаются вампиры?» «Вроде им много для насыщения не нужно. Один раз в 2-3 дня». Вздохнув с облегчением, я закрыла глаза. Ну, хоть одни хорошие новости. Я бы не вынесла бегать к Матвею 3 раза на дню. Надо будет в библиотеке поискать какие-нибудь брошюрки для новорожденных вампиров. Что-то вроде 10 плюсов разжиться клыками. Кстати, насчет плюсов. В темноте раздался приглушенный Машкин смешок. Теперь ты можешь навсегда забыть о диетах. Потолстеть даже при всем желании не получится. Так-так, тебе удалось меня заинтересовать. Ну, кто бы сомневался. Устроившись на полу рядом с дверью, за которой скрылась Василиса, Матвей закрыл глаза, запрокинул голову и прислонился затылком к стене. Никакая сила не смогла бы сдвинуть его с этого места. Не после того, что он прошел и через что ему еще предстояло пройти. Его хрупкая, на первый взгляд, нежная девочка не отличалась легким характером и обязательно себя еще проявит. Но какая разница, если она была всем, что ему нужно от этой жизни, которая за какой-то час успела перевернуться с ног на голову. В мыслях царил полный хаос, а внутри кипел вулкан чувств, готовый вырваться наружу мощным взрывом, и последние силы уходили на его сдерживание. Не каждый полукровка смог бы выдержать то, что выпало на его долю. Обрести и тут же едва не потерять свою единственную, впервые в жизни пройти полную трансформацию, боль от которой заглушили тоска и ярость, упиваться счастьем, чувствуя в себе ее клычки, радоваться осознанию того, что она нуждается в нем, принадлежит ему, и тут же шлепнуться с небес на землю, услышав ее упреки. Что он сделал не так? Где прокололся? Он пытался понять, проанализировать свои действия и слова, но усталость и головная боль не давали сосредоточиться. «Так и знал, что найду тебя здесь», – пробасил усевшийся рядом Павел. «Ну, как прошло?» «Хреново». Не открывая глаз, выдохнул Матвей. «Она не хочет меня видеть и требует развода». Приятель издал приглушенный смешок, за что тут же получил локтем в бок. «А чего так? Кровушка у тебя гадкая. Не понравилась ей? Я б не удивился. Ты тот еще ублюдок». Веселился Резнов, игнорируя отнюдь недружеский взгляд Белорадова. «Тебе лишь бы позубоскалить. Она считает, что я ненавижу то, кем она стала, и терплю только из-за демона. А я хоть убей не могу понять, с чего она это взяла. А еще обижается, что я не сводил ее на свидание, не подарил кольцо. А когда бы? Да и зачем? Разве не ясно, что она уже и так моя, а я ее? К чему лишние слова, если я готов весь мир к ее ногам положить? Черт!» Он стукнулся головой об стену, пытаясь физической болью заглушить душевную. «Кто этих женщин вообще разберет?» Пожал плечами уже забывший про смех инквизитор. «У них одно в голове, другое на языке. И пойми, что от тебя вообще нужно». «Мне нужна она, Паш. Без нее у меня ничего нет». «Ну так и скажи ей об этом. Притормози коней, позови на свидание. Сделай то, чего она хочет. Ухаживай за ней, цветочки дари, подарки. От тебя не убудет, а девчонке счастье». «Ухаживать? Да в моем лексиконе даже слова такого нет. Я в жизни ни за кем не ухаживал, да и не умею». «Ну, что я могу на это сказать? Пришла пора учиться. Начни с ужина при свечах. Хотя, учитывая пищевые предпочтения твоей суженой, главным блюдом будешь ты сам, голый посреди стола». Представив это призабавное зрелище, парни, не выдержав, расхохотались.